Георгий Владимирович Вернадский. Библиография. Исторические науки. 1861-1920 годы. Алексеев, Н.Н. «Идея государства», Нью-Йорк, 1955 год. Алексеев, С. Шеллинг. Энциклопедический словарь, страницы 443-454. Бузискул, В.П. «Всеобщая история. Ее представители в России в XIX и XX веках». Два тома. Ленинград. 1929-1931 годы. Вернадский, В.И. «О значении трудов Ломоносова в минералогии и геологии». Ломоносовский сборник. Москва. 1901 год. Вернадский, Г.В. «Милюков и место развития русского народа». Новый журнал. 77-й выпуск. 1964 год. Страницы 254-287. Герцен, А. И. «Былое и думы». Есть несколько изданий. Голубцов, С. А. «Теоретические взгляды Ключевского». Русский исторический журнал. 8-й выпуск за 1922 год. Страницы 178-202. Дорошенко, Д. «Огляд украинской историографии». Прага, 1923 год. Дьяконов, М. Кавелин. «Энциклопедический словарь», 12-й том, страницы 803-807. Зиньковский, В.В. «История русской философии», 2 тома, Париж, 1948-50 годы. Зимин, А.А. «Формирование исторических взглядов Ключевского в 60-е годы XIX века. Исторические записки», 69-й выпуск, 1961 год. Иллирицкий, В.Е. и Кудряшов, И.А. «Историография СССР с древнейших времен». Москва, 1961 год. «История СССР. Аннотированный перечень русских библиографий, изданных до 1965 года». Второе издание. Москва, 1966 год. Кавелин, К.Д. «Письма Кавелина и Тургенева к Герцену. Женева, 1892 год». Кизеветтер, А.А. «Московский университет. Исторический очерк». Московский университет 1755-1930 годов. Париж, 1930 год, страницы с 9 по 140. Кизеветтер, «На рубеже двух столетий», Прага, 1929 год. Ключевский, В.О. «Характеристики и воспоминания», Москва, 1912. Ключевский, Сергей Соловьев, «Сочинение Ключевского», 7-й том, Москва, 1959 год, страницы 126-144. Ключевский, Сергей Соловьев как преподаватель, сочинение, 8-й том, страницы 253-262. Ключевский, «Письма, дневники, афоризмы и мысли об истории», Москва, 1968 год. Корнилов, А.А. «Курс истории России XIX века», 3 тома, Москва, 1914 год, перепечатано без изменений в 18 году. Корсаков, Д. Кавелин, «Русский библиографический словарь», том Ибак Ключерев, страницы 358-373, Советская историческая энциклопедия. Лаппо Данилевский, А.С. «Очерк развития русской историографии. Введение». Русский исторический журнал за 1920 год, страницы 5-29. Лучинский, Г. Щапов. «Энциклопедический словарь», том 79, страницы 45-47. материалы для библиографического словаря действительных членов Академии наук, два тома, Петроград, 1916-17 годы. Милюков, П.Н., «Воспоминания», два тома, Нью-Йорк, 1955 год. Милюков, П.Н., «Главное течение русской исторической мысли», Москва, 1898. Милюков, «Источники русской истории и русская историография», энциклопедический словарь, 28 том, страницы 430-446. Нечкина, М.В., ответственный редактор. «История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография. Москва, 1965 год». Платонов, С.Ф., Бестужев-Рюмин, «Русский исторический журнал», выпуск 8 за 1922 год, страницы 225-228. Платонов, «Лекции по русской истории», издание 6, Петербург, 1909 год. Платонов, «Несколько воспоминаний о студенческих годах, дела и дни», выпуск 2, Петербург, 1921 год. Пресняков, А.Е., Василий Ключевский, «Русский исторический журнал», выпуск 8 за 1921 год, страницы 203-224. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годов, Москва-Ленинград, 1960. Пыпин, А.Н., «История русской этнографии», 4 тома, Петербург, 1890-92 годы. Рубинштейн, Н.Л., «Русская историография», Москва, 1941. «Русский биографический словарь», издание Русского исторического общества. Рязановский, В.А., «Обзор русской культуры», часть 2, выпуски 1, 2, Нью-Йорк, 1949. Рязановский, «Развитие русской научной мысли в 18-19 столетиях. Науки о природе», Нью-Йорк, 1949. Соловьев, Владимир, «Гегель», «Энциклопедический словарь», том 8, страницы 217-227. Соловьев Сергей. «История России с древнейших времен», 29 томов в 15 книгах. Москва, 1959-66 годы. Сухотин, Л.М. «Краткий очерк русской историографии», сборник Русского археологического общества, Белград, 1927 год, страницы 61-76. Тхаржевский, С.И. Василий Ключевский как социолог и политический мыслитель. «Дела и дни», выпуск 2 за 1921 год, страницы 152-179. Чижевский, Д.И. «Гегель в России», Париж, 1939 год. Чумаченко, Э.Г. Василий Ключевский, «Источниковед», Москва, 1970 год. Шмурло, Е.Ф., Соловьев, «Энциклопедический словарь», 30-й том, страницы 798-802. «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона. Список литературы на иностранных языках.